«Ох!» — произнесла она, переступая с ноги на ногу. «Почти разучилась ходить». И уже, войдя в дверь, повернулась к Кейта и добавила игривым тоном. «Благодарю за поездку, сэр». Снимая перчатки и плащ, Кейта с едва заметной улыбкой смотрел ей вслед. Потом обратился к дворецкому. «Принесите мне в кабинет графин с Мадерой, Бисет». Он тут же окликнул спускавшегося с лестницы Брайана. «Надеюсь, ты найдешь, чем занять себя до обеда. Мне нужно собрать кое-какие документы и переодеться перед нашей поездкой в штаб». «Разумеется, милорд», — почтительно ответил тот и с ухмылкой поздоровался с вошедшей в дом Оливией. «Добрый день, сестренка. Ты заметно подросла с той поры, когда я видел тебя в последний раз». «Надеюсь», — проговорила она, не отвечая на его улыбку. «А еще надеюсь, что климат здесь, в Вудстоке, кажется для тебя более благоприятным, чем там, в Йоркшире, и ты будешь добрее». «А что же было там?» — передразнил Оливию Брайан. Так же он поступал и много лет назад. Она вспыхнула, но постаралась ответить спокойно, даже весело. Правда, заикаться стало еще сильнее. «Тогда тебя что-то все время терзало. В лохе или, может быть, вши, не знаю. Ты весь дергался и кривлялся. Противно было смотреть». Краска залила лицо Брайана. Он взглянул в сторону лестницы, где уже скрылся Кейта, потом, злобно сверкнув глазами, уставился на Оливию. «Ты говоришь загадками, сестрица», — процедил он сквозь зубы. «Впрочем, неудивительно, что тебя нельзя понять. Твое милое заикание стало еще сильнее, а слова звучат хуже, чем у самого захудалого простолюдина. На твоем месте я бы вообще не стал раскрывать рта или уж, по крайней мере, постарался вкладывать в свои фразы побольше смысла. Если тебя это не затруднит, конечно». Оливия ощутила легкую тошноту и боль в пояснице. Так бывало у нее в те годы, когда Брайан жил у них в доме и позволял себе злые и язвительные слова в ее адрес, подобные тем, что она услышала сейчас. Но дочь маркиза никогда не унижалась до жалоб на него. Он это знал и пользовался этим. А сейчас она и подавно не станет прибегать к чьей-либо помощи или защите. Еще чего не хватало. С насмешливой улыбкой Брайан наблюдал за ее внутренней борьбой. «Бедняжка!» — обронил он тут же и снисходительно добавил. «Но чертовски забавная». Оливия, лихорадочно сжимая кулаки в глубоком кармане платья, наткнулась на волосяное кольцо дружбы, сплетенное Порцией много лет назад. Порция уже давно изгнала из себя беса злобы и перестала обращать внимание на Брайана, что советовала сделать и ей, еще когда они все вместе жили в Йоркшире, в замке лорда Гренвилла. В упор взглянув на Брайана, девушка улыбнулась. «Ох, извини меня», — сказала она светским тоном. «Я не слышала, что ты изволил говорить». Слегка наклонив голову, она повернулась и стала подниматься по лестнице. «Ура!» — безмолвно крикнула она